Глава 23. Когда у нас установилось более-менее внятное общение, и я понял, что конкурировать с Равеной в терпении бессмысленно, то принялся за расспросы. Но, честное слово, лучше бы я этого не делал, потому что главное и единственное желание, возникшее у меня после осознания размера пришедшего пушного лиса, заключалось в возвращении домой сию же секунду. Для начала остров был единственной землей в этом мире, пригодной для жизни. Все остальное сгинуло в каком-то катаклизме. Равена смогла лишь пересказать какие-то старые описания, и больше всего это было похоже на ядерную войну или ее магический аналог. Скорее второе, потому что даже массированный запуск ядерных боеголовок не смог бы полностью уничтожить цивилизацию. Обязательно остались бы какие-нибудь никому не нужные земли, вроде острова Пасхи. Хотя, в общем-то, мой остров чем-то вроде него и являлся. Когда-то местные корабелы строили большие лодки и плавали на них в другие земли, пользуясь старинными картами. Но везде они неизменно находили выжженную каменистую пустыню, засыпанную пеплом. Через какое-то время череда неудач подкосила энтузиазм даже самых упертых фанатиков, и интерес к исследованиям угас, а остров все чаще стали называть Анора, то есть остров. Фантазия у местных вообще очень радовала. Горный хребет, разделявший остров на две части, звался просто Хребтом. Кроме того, на Анора было три то ли города, то ли поселка. Фарта, то есть гора, Экта, лес, и Лино, озеро. Оригинальность просто бьет через край, учитывая, что Фарта расположен на единственном удобном перевале через хребет, Экта в лесу на северо-западной оконечности острова, а Лино на берегу западного озера. Не знаю, кто придумывал этим ребятам название, но даже я справился бы лучше. Северная часть Анора обозначалась как «мертвый город», потому что там сохранились, как это ни странно, остатки погибшего города. Восточной были гибельные земли. Обе эти зоны редко посещались людьми из-за обилия опасностей вроде Шипящего, его коллег и кучи ловушек. Равена честно призналась, что поход мимо мертвого города был бы крайне опасным для нее, но лучше уж так, чем на алтаре черных. Кроме того, в городе имелись пространственные разломы, из которых сочилась магия, и иногда выходили всякие неприятные существа, например, такие, как Шипящий. Но среди руин им было не прокормиться, так что гости отправлялись либо в гибельные земли, где сохранилась фауна, либо штурмовали Фарта. По большей части именно поэтому сатанисты спокойно практиковали жертвоприношения, и им до сих пор не настучали по голове. Поселок банально служил буфером между страшными-престрашными монстрами и нормальными людьми, а силу обелиска колдуны использовали для защиты от этих самых монстров. Да и отправляли на подзарядку они только преступников и честно взятых пленных, никаких ацтекских рейдов не устраивали. Такая вот местная этика. Западная половина Анора более-менее годилась для поселения, но и там жизнь была не сахар. Несмотря на наличие горного поселка, некоторые сущности с той стороны все же проникали через хребет по тропам и образовали небольшую популяцию биологически опасных объектов. Черные плевать на это хотели, им хватало своих проблем. Так что в остальных двух поселках действовали команда охотников на нечисть, истребляющие непрошенных гостей. И битву эту они, судя по всему, проигрывали. Зато я был здесь не единственным попаданцем. Отец Равены тоже прилетел из какого-то другого измерения. «Да уж, сказочно прекрасный мир», — вздохнул я. «Неужели тебе здесь нравится?» «Нет». «А уйти некуда?» Молчание. «Ну еще бы». «Понятно. Значит, придется мне разделить ваши горести». «Ты не надеешься вернуться?» «Не знаю. Надо посмотреть, что к чему, а тогда уже надеяться». Из все той же Википедии я знал, что миры классифицируются по веерной схеме. Вот есть Земля, прыгнуть с нее можно в два соседних мира. Из тех еще в два и так по цепочке. Можно перепрыгнуть через мир, но чем дальше цель, тем больше энергии придется затратить, причем по экспоненте, так что дальше, чем через два мира, никто не летал. В результате Земля поддерживала связь с ближайшим окружением и еще парой наиболее развитых миров чуть дальше, впрочем, туда приходилось отправляться с пересадками. Ну а разломы, хоть и вели обычно в близкие миры, в целом имели куда больший радиус действия. Если меня закинуло в точку хотя бы второго порядка, возвращаться обратно будет очень тяжело. Равене я об этом ничего не сказал. К тому же прекрасно понимал, что мои шансы снова увидеть родной город не больше, чем шансы прыщавого школьника переспать с бывшей солисткой ранеток. Ну а вдруг? Надежду терять не хотелось. Глава 24. В сторону цивилизованных земель мы выступили через месяц после знакомства, как раз когда погода начала подавать вялые признаки осенних холодов. Надо сказать, я не уставал поражаться собственным способностям, да и Равена тоже. За этот короткий срок я уже кое-как научился изъясняться на чужом языке и овладел основами копейного боя. Впрочем, тут сказались старые навыки ушу. Как оказалось, никакой конкретной системы боевых искусств у анорцев не было вовсе. Максимум, что делали наставники, показывали основные правила в духе «Держи копье острием вперед, придурок!» и натаскивали учеников в плане физподготовки. Опыт нарабатывался в спаррингах и непосредственно в бою. Финты, сложные приемы — все это придумывалось отдельными мастерами и передавалось ученикам, но никак не всей армии. Равену, к слову, учил один из лучших бойцов Анора, но в бою без оружия она все равно безнадежно проигрывала систематизированному земному искусству. Владея шестом на том же уровне, что и борьбой, был бы тут натуральным Кононом, без вариантов. Итак, мы выступили. Я нес рюкзак и поясные сумки с едой, водой, древесным углем, аптечкой и прочей мелочью. Кроме того, я вооружился томагавком Араксом, харьковским ножом Аркином, луком и копьем. Равене сперва досталась ноша полегче, но она посмотрела на меня как на идиота, так что пришлось нести рюкзак по очереди. В остальном ее снаряжение полностью повторяло мое, разве что топор с ножом были обсидиановыми, а не стальными. Впрочем, как я понял, это был вовсе не обсидиан. По крайней мере, вулканов на Анора не наблюдалось. Да и черт с ней, с альтернативной геологией. Еще я взял с собой арбалет. Надо сказать, Равена сперва не оценила изобретение оружейников моего мира. С ее точки зрения, лук бил дальше и быстрее. Но потом, уразумев преимущество, потребовала себе такой же, и пришлось пустить в дело вторую, снятую с автомобиля, рессору. «Этой штукой можно заинтересовать верховных», — сказала она. «У нас почти все слишком цепляются за старое, но твое оружие очень хорошее, даже если его делать из дерева». Мы вышли рано утром, когда стало ясно, что дальше тянуть время бессмысленно. Шли спокойным шагом вдоль русла реки, то есть в сторону Фарта, города Черных. Как объяснила Равена, за большой горой надо будет свернуть на юг и пройти мимо покинутого Унта. Мертвый поселок располагался на берегу моря, и в переводе его название означало, разумеется, «берег». Впрочем, подходить близко к нему мы не собирались. «А как меня вообще встретят эти ваши верховные?» — спросил я, когда мы прошли кремневую россыпь. «С неприязнью», — уверенно ответила Равена. «С какой стати им тебя любить? К тому же у тебя есть ракс и нож. Даже два ножа. Если вздумаешь остаться в Лино, у тебя их отберут». «Это почему же?» «Это естественный закон. Ты неплохо научился размахивать копьем, но все равно дерешься как новичок. С топором я тебя и вовсе не видела. Этого недостаточно, чтобы тебе оставили металлические вещи». «Но они мои». «У нас нет своего. У нас все общее. Точнее, у них. Жителей Лина я друзьями не считаю». Я потребовал более подробных объяснений, после которых понял, что в этом мире меня ничего хорошего не ждет. В смысле, понял в очередной раз, потому что такие мысли посещали меня регулярно. Что в Озерном, что в лесном поселке царил коммунизм, полный и абсолютный. Единственное, чем мог владеть мужчина, это стандартный комплект одежды, обуви и чисто личных вещей вроде зубной щетки. Женщина тоже. Все остальное распределялось сообразно заслугам, в том числе и сами мужчины с женщинами. Лучший охотник получал самый крутой лук и самые крутые кремни для наконечников, а также мог первым претендовать на бесхозную красивую бабу, если та не обладала полезными для общества умениями. Лучшие воины вооружались немногочисленным металлическим оружием, лучшие ремесленники получали стальные инструменты, ну и так далее. Распределяли все верховные, и, конечно, сами они вполне в советском духе жили лучше всех, разве что на гендерное равенство не покушались. Любая красотка могла выбрать себе парня по любви, если ей позволял социальный статус. Это в теории, потому что на практике многие местные дамочки не сильно отличались от Насти и предпочитали альфа-самцов всем остальным, а те, разумеется, этим пользовались. Анонимус вроде меня по местным правилам не имел права владеть крутым оружием, прям как в какой-нибудь компьютерной игре. Сначала надо, как говорится, нафармить левел. Даже композитный лук следовало отдать и получить вместо него простую однодеревку, не намного лучше моей убогой самоделки. Про черные фатраксы и ножи даже говорить нечего. Не обсидиан ценился очень высоко. «А если я сам сделаю себе композитный лук наподобие этого?» — допытывался я. «Тогда тебя назовут ремесленником и заставят сделать еще несколько луков. И, может, разрешат оставить один. Но вряд ли. По мнению верховных, в этом случае изготовлением оружия ты принесешь больше пользы, чем бегая по лесам, так что лук пригодится кому-нибудь другому». «И сказать поперек ничего нельзя?» «Можно», — фыркнула Равена. «Но сперва тебе объяснят, что работать надо разумно и правильно. От каждого по возможностям, каждому по заслугам. А если будешь упорствовать, побьют. У них все просто». «А на хуторах?» «Там живут небольшими семьями, и таких законов нет. Хочешь, владей своим эраксом или черным фатраксом, но если ты не будешь им пользоваться по назначению, это будет не очень хорошо». «Логично», — признал я. Об устройстве фарта Равена знала только то, что там было нечто вроде теократии, хотя никаким богам черные не поклонялись. Просто у них всем заведовали колдуны, так что другого термина я подобрать не смог. В общем, всю дорогу мы разговаривали, практикуя меня в языке. Я рассказал Равене о своем мире, о нашем оружии, к нему она проявляла абсолютно мужской интерес, о технике, медицине и прочем. Затем поведал и о Насте. Реакция была именно такая, как я и ожидал. Равена поразилась, что я вообще завел знакомство с этим человеком и сказала, что все мужчины – идиоты. Я ответил, что насчет себя в принципе согласен, умолчав, что в отношениях с Настей были и положительные стороны. Отрицательные, впрочем, перевешивали даже ее постельный профессионализм. Никого по пути мы так и не встретили, Равена этому нисколько не удивилась, а я почесал в затылке. Наверное, так и должно быть. Об экологии я имел очень смутное представление, но знал, что хищников не может быть много, иначе они перемрут с голоду. Вполне возможно, что на всех гибельных землях обитало всего десятка-полтора собратьев Шипящего, а может и меньше. И может еще кто-нибудь вроде того озерного монстра, который получил от меня копьем в рожу. Статистики причин смерти местных сталкеров, разумеется, не было, но я считал вполне вероятным, что хищники занимали далеко не первое место в списке. Вообще гибельные земли не очень-то соответствовали внешне своему названию. Не было там никаких гигантских растений-людоедов, никаких людей, зараженных разумными грибами, ни уродливых мутантов, ни зомбированных монолитовцев, ни вообще чего-то подобного. Из опасностей – валун, если он вообще был опасным, и редкие хищники. Ну, валун был не один, да. Всего я их видел, кажется, штук 5, да еще обелиск в городе. Большинство людей к западу от гор понятия не имели, что происходит здесь, разве что сатанисты делали иногда вылазки, которые нередко заканчивались плачевно. Равена сказала, что отец долгие годы занимался изучением гибельных земель, правда, только косвенно, сам он туда не ходил. Отчасти поэтому девушка решила задержаться. Ничто не могло порадовать отца больше, чем целый ворох новых сведений. Ну, если он попаданец, то не нужно быть телепатом, чтобы догадаться о причине такого интереса к никому не нужной местной зоне. Зуб даю, он искал путь обратно, и путь этот лежит через гибельные земли. Глава 25. Дальше начинались горы, и я понял, что не хочу быть альпинистом. Свернув на юг, мы начали подъем. Никаких романтичных лазаний по отвесным стенам со страховочным тросом, как я себе когда-то представлял альпинизм. Мы просто шли по узкой каменистой тропе наверх, шли, шли и шли, иногда возвращаясь, выбирая другой путь, потому что первый заканчивался тупиком. Бесконечный подъем выматывал, к тому же в предгорье мы вошли уже к самому концу дня, но я все равно с радостью заметил, что не уступаю Равене в выносливости. Хватит с меня проигрывать девчонке. На ночь мы расположились на скальном уступе, куда вела узенькая дорожка. Если кто и полезет к нам ночью, ему придется потрудиться. Раскинуть шатер на камнях было невозможно, к тому же ткань была бы хорошо заметна, и в итоге мы улеглись прямо под открытым небом, накрывшись одеялами и прижавшись друг к другу. Здесь оказалось куда холоднее, чем на равнине. Несмотря на мои опасения, ночь прошла без происшествий. А вот день нет. Поднимались мы все выше и выше. По ощущениям, вылезли метров на 600, вид в некоторых местах открывался потрясающий. Казалось, я даже свой домик разглядеть могу, по крайней мере, лесную опушку на реке видел ясно. Лучше стало видно и остальные горы. Теперь стало ясно, что это никакие не Гималаи, в самой высокой хорошо, если 1,5 километра будет. Получалось, что остров — это вершина огромного подводного хребта. К полудню мы вышли на длинный узкий карниз, где идти можно было только по одному. Слева глухая скала, справа обрыв, и метрах в 15 внизу лежала горная долина. Ширины на глаз в ней было метров 200, дальше снова поднимались скалы. Это место Равене было знакомо и носило название Онтафарта, что, как несложно догадаться, означало «горная долина». Со всех сторон ее окружали горы, а в центре лежало небольшое озерцо, так что неплохо было бы спуститься и набрать свежей воды. Такая возможность в конце концов все же выдалась. В одном месте к карнизу поднимался узкий высокий холм, в котором я распознал древнюю насыпь, явно построенную как раз для спуска и подъема. По ней-то мы и вошли в долину. «Здесь кто-то живет?» — спросил я, восхищенно разглядывая природу. «А ведь несколько месяцев уже дикарем обретаюсь. Привыкнуть вроде должен был, но все равно красиво». Холмы в гибельных землях были скорее бледно-желтыми, выгоревшими на солнце, а в лесу зелень будто выцвела по неизвестным причинам. Здесь же прям настоящие альпийские луга. «Раньше жили», — снизошла до ответа Равена. «Потом ушли. Нехорошо тут. Магия злая». «Жаль. Жить здесь на первый взгляд куда как приятнее, чем в гибельных землях. Хотя на топливе для костра разоришься, деревьев не видно ни одного». Происшествие же заключалось в том, что у озерца мы встретили сатанистов. Как и раньше, их было четверо, но на этот раз без бараноголового колдуна. На всех четверых знакомые кожаные кирасы, у одного доспех блистал узорами. Сложив 2 и 2, я решил, что это какой-нибудь акалит. Черепушку на голову он еще не нацепил, но уже сделал первый шаг к ней. Во всяком случае, до сих пор подобное снаряжение я встречал только у колдунов. Увидели друг друга мы одновременно. Я остановился, упер арбалет в землю и взвел тетиву. Равена выхватила копье. Сатанисты тоже торопливо достали оружие и теперь медленно приближались, расходясь полукругом. «Справимся?» — спросил я. Равена пропустила это мимо ушей, внимательно следя за приближающимися врагами. «Нотрикс!» — вдруг сказал парень в узорчатом доспехе. «Выглядел этот экземпляр моим ровесником, не старше. Кто вы такие?» Равена не ответила. Я, мучительно стараясь подавить акцент, заявил. «Простые путники». «Путники, идущие по тропе через Онтафарта, не могут быть простыми», — тоном капитана очевидность заметил парень. «В общем-то, я был с ним совершенно согласен. Либо мы шли из гибельных земель, либо наоборот. И в обоих случаях в маршруте фигурировало место, куда просто так никто не ходит». «Разве ходить здесь запрещено?» «Нет. Но больно уж твоя спутница похожа на девушку, сбежавшую с нашего алтаря месяц назад. Я ее тогда хорошо запомнил». Он вперил хищный взгляд в Равену. Та покачала головой. «Она — собственность Фарта». «Теперь моя», — буркнул я. «Вот как?» — парень нехорошо улыбнулся. «Мне нравится твоя наглость и оружие. Богатый ты человек». Он, конечно, заметил стальную дугу у арбалета и стальной топорик за поясом. Нас разделяло каких-то 10-12 метров, тут любой заметил бы. «Слушай, мы хотим набрать воды и только», — сделал я попытку разойтись миром. Равена снова покачала головой. «Главное, чтобы в драку не полезла. Я вообще не люблю воевать». «Ты можешь идти, мы не трогаем простых путников». Он особо выделил «простых» издевательской интонацией. «Девушка останется». Я недвусмысленно направил на него арбалет. Парень отшатнулся. Его товарищи заметно напряглись, но грозить им было нечем, ни луков, ни дротиков, ни завалящей прощи. «Ладно, ты выбрал». Вздохнул он и вскинул руку, указывая раскрытой пятерней в мою сторону, а потом, совсем как предшественник, пошатнулся, закатил глаза и упал мордой в траву. В общем-то, на этом наше противостояние и закончилось. Совершенно растерявшиеся от такого неординарного зрелища сатанисты беспрепятственно пропустили нас к озеру, а их предводитель тем временем валялся в отключке и возразить никак не мог. Мы спокойно набрали воды, точнее, я набрал, пока Равена сверлила взглядом противников, а потом ушли. К слову, никакой реакции на то, что я заступился за нее, не последовало, я даже немного обиделся. На обратном пути колдун начал приходить в себя, но мешать нам по-прежнему никто не рискнул. «Ты должен был их убить», — сказала Равена, когда мы добрались до подъема на тропу. «Зачем?» — изумился я. «Дурак! Теперь они расскажут своим, что ты помогал мне. Ты теперь враг Фарта. Убил бы их, никто бы не узнал». Возразить было нечего. Может, и в самом деле начать уже полноценно играть Конана. Вернуться и замочить этих придурков, а потом трахнуть Равену? Чем там еще пробавлялся книжный Конан? Нет, увы. Не могу я просто так прибить человека. Пока еще не могу. Может, потом? А сейчас, разве что в бою, вот тогда рука сама на спуск арбалета жмет. Но исправлять оплошность в любом случае было уже поздно. К тому же оставалась надежда, что колдун расскажет и о том, как потерял сознание при встрече со мной. Не первый раз, кстати. Хотя свидетели первого случая как раз ничего никому не расскажут. Совпадением это быть не могло. Тут уже не хватит пальцев руки неудачливого фрезеровщика, чтобы перечислить все подобные явления, происходившие со мной. Один раз колдун, поймавший Равену, теперь вот нынешний парень. Оба пытались, судя по всему, меня заколдовать, но вместо этого лишились чувств. Дальше валун. Помнится, я все удивлялся, почему он не работает. Есть подозрение, что обелиск в мертвом городе тоже убивал неосторожных, а на меня не сработал. Но кто-то ведь должен же был прибить учительницу. И шипящий. Равену он загипнотизировал как миленькую, а меня так и не смог. Правда, сознание он не терял, но может, эта штука просто не действует на ящеров? Эта штука — это та вот фигня, которая блокирует магию. Тут даже тупой заподозрил бы неладное, а я к идиотам себя не причислял. На следующем привале я высказал все эти соображения о Равене, путаясь в словах и определениях. Валькирия выслушала все это с поистине ангельским терпением, а потом сказала: «Гаситель магии». «Что?» — не понял я. Хотя определение знакомое, где-то я уже слышал что-то аналогичное по смыслу. В интернете встречал, может быть. «Я слышала о таких, как ты», — спокойно ответила Равена. «Не знаю, есть ли сейчас хоть один такой на Анора, но легенды о них остались. Люди, на которых не действует никакая магия. Тот, кто пытается их заколдовать, будет наказан». «Значит, этих колдунов наказал мой дар?» Молчание. Равена не считала нужным подтверждать очевидное. «И давно ты это заподозрила?» «Когда узнала получше, как ты живешь в гибельных землях. Ты вел себя слишком беспечно. Без дара гасителя быстро погиб бы. И я жива только потому, что не отходила от тебя». «Ну, в общем-то, она права, если подумать. Если отбросить способность подавлять магию, наверное, я разделил бы участь несчастной учительницы, благо, что сидел на смертельном валуне в первый же день пребывания тут. Или ушел бы в пасть шипящему». Вот, значит, почему эта падла приходила так часто. Он все понять не мог, какого хрена жалкий двуногий не спешит лезть к нему в рот. Вот и пытался меня зачаровать, а когда уже на земле понял, что никак, сдался. Признал мое превосходство. Да уж, есть чем гордиться. Хотя вру, конечно. Дар этот я никак не развивал, он от рождения у меня. Гордиться его наличием — это как гордиться принадлежностью к определенной национальности, родимым пятном на спине или членом в 20 сантиметров. Ничто из этого не является заслугой гордящегося. И вообще получается, что я вел себя как полный идиот и живой только потому, что повезло с генами или как там эта штука проявляется. Фортуна, ничего не скажешь. Надо бы распорядиться ею с умом».